Принято соответствующим образом провожать старый год и встречать новый. В это время многие, вспоминая прошедший год, радуются или плачут, в зависимости от того, успешным был для них прошедший год или нет. И, конечно, все, вступая в Новый год, живут надеждой, что он принесет им счастье, удачу, что в их жизни в этом новом году не будет потерь, горьких слез, разочарований. И для того, чтобы достичь этой цели, они выискивают все возможные способы, с помощью которых, как они думают, их жизнь станет лучше. Многое, и очень многое, зависит от того, знакомы ли мы с правильными принципами жизни. Как раз на это и обращает наше внимание Соломон в книге Притчей 4:10-13. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни, и я укажу тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». В данном тексте Соломон ясно говорит здесь, что наша жизнь зависит от правильного наставления или учения. Это во-первых. И во-вторых, от их исполнения. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его. Последователи этого принципа будут испытывать нечто положительное, а именно, когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Стих 12. А в стихе 10 сказано даже и такое: «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни». Итак, прежде чем держаться наставления, нам нужно узнать, о чем оно учит, что оно говорит о жизни человека, в чем сущность ее. Слово Божье учит нас о жизни человека следующим образом. Первое. Оно говорит нам, что жизнь человека на земле кратковременна. Всякая плоть трава и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет. Когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Исаии 46:8. О кратковременности человеческой жизни в своей молитве Моисей говорит: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89:10. Навряд ли кто-либо будет доказывать, что жизнь человека на земле долговременна. Смерть господствует и имеет силу. А поэтому, познав это учение, будем более практичны в своей будущей жизни в новом году. Поставим себе вопрос: когда я умру, что будет после смерти? Я прекрасно понимаю, что живу здесь временно. Неужели моя участь после смерти и животного одинакова? Второе. Слово Божье говорит также и о том, что жизнь человека — это странствование. На вопрос фараона: «Сколько лет жизни твоей?» Бытие 47:9. Старец Яков ответил: «Дней странствования моего 130 лет». В послании к евреям 11:13 написано, что ветхозаветные праведники говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Куда же идет этот странник? Какова цель его странствования? Люди, живущие без Бога, не знают ни цели, ни смысла жизни. Их девиз: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Исаии 22:13. А что будет, если смерть придет не завтра, а сегодня, сейчас, сию минуту? У таковых нет будущего. Живущие же с Богом и для Бога знают конечное место назначения в конце их странствования. Господь обещает: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Иоанна 12:26. Христианин – это сознательные странники и пришельцы, которые уверены, что их жительство на небесах. А вы в новом году сознаете, что вы странник и что вы имеете будущность? Третье. Жизнь человека – школа, в течение которой Бог учит человека. Многие имеют хорошую тенденцию, а именно учиться, и это хорошо. Но при всем этом замечено на опыте несовершенство человеческих знаний. Моисей был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Деяния апостолов 7:22. Позже на опыте убедился, что эта земная мудрость не настолько эффективна, как казалось раньше. Поэтому, по указанию Господню, он заповедал Израилю, чтобы они слушались и учились, и чтобы боялись Господа Бога, и старались исполнять все слова закона и постановления Божьи. Второзаконие 31:12. И в этом успех в жизни человека. Иисус Навин, получив таковую инструкцию от Бога: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Являемся ли мы учениками Божьей школы? Земные учения преходящие, но Божье учение вечное. Мужи веры Нового Завета, познавшие общение с Господом Иисусом Христом, через учение Его испытали чудные благословения в своей жизни. Вступившим или вступающим в этот Новый год хорошо помнить об этом. Четвертое. На основании Слова Божьего можем сказать, что жизнь человека – это борьба. Против кого? Апостол Павел говорит: «Против духов злобы поднебесных». Ефесянам 6:12. Не нужно иметь семипядей во лбу, чтобы увидеть возрастающее действие беззакония во всем мире. И Слово Божье предупреждает нас об этом явлении. 2 Тимофею 3:1-5. Люди ищут всевозможные способы, чтобы хоть в какой-то степени остановить растлевающие последствия беззакония. Помните, способы человеческие в этом направлении неэффективные. Есть только один способ. В послании к Ефесянам о нем сказано так: «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевший устоять». С духами зла можем бороться только молитвою и Словом Божьим. В новом году мы можем встретиться со злом. Вооружены ли мы истинным оружием для того, чтобы эффективно противостоять злу? Подумайте об этом. Подумайте также и о том, что человеку очень часто приходится сражаться не только против внешнего врага, злых сил, но и против внутреннего врага, то есть против своих же злых склонностей. Помните, что и здесь победа приобретается только через полное доверие Господу Иисусу Христу. который, вселившись в человека, совершает победу над его злыми склонностями. А вы желаете иметь победу в этом году над своими плохими привычками, плохими запросами? Господь может совершить и это. Итак, помните, мы имеем правильные инструкции для правильной, благословенной жизни. Они учат нас, чтобы мы знали, куда мы идем, чтобы мы были участниками школы Господа, и чтобы с помощью Божьей могли противостоять против всех козней дьявольских. Если мы это знаем, держимся ли мы этого? Дух Святой через Соломона говорит так: «Крепко держись наставления, потому что оно — жизнь твоя».